184 гуру. Держитесь, держитесь, держитесь, все силы духа собрав, ибо последние дни наступают, дни уходящего навсегда черного века, дни Кали-юги, они сочтены. Но тем свирепее будет проявлять себя и бесноваться уходящая тьма. Смотрите, какие страшные вещи происходят на планете. Убийство, насилие, отравление газами и бактериями, весь арсенал темных в применении, все силы в действии, и уже открыто совершаются великие преступления, попирающие права народов на жизнь. Апофеоз человека-ненавистничества. Держитесь, други, ибо тьма идет в наступление.